Пройди по вспаханной земле, примни ногами мягкость почвы, и за собой оставишь след безвыходной, холодной строчкой. Желаешь ты, а может нет, а может быть, не понимаешь, что за собой на много лет ты след по жизни оставляешь. Какой, задумаешься ты, да вспомнить времени не хватит, ведь это жизнь, твои следы, твои заботы и печали. Пройди по вспаханной земле, и в чьем-то сердце, как на почве, оставь хорошие следы, не оставляй тоски и боли. Есть в мире множество следов. Земля истоптана ногами, но самый лучший след Христов нам, Сыном Божьим, был оставлен. Аминь.